что случилось, когда я снова вышла наружу. Я намеревалась подобраться к Морду поближе и следовать за ним по пятам, как делала прежде. Это было наилучшим способом раздобыть что-нибудь полезное. Оптимальной проверкой моей формы стал бы подъем по ненадежному Мордову боку, с тем, чтобы рискнуть сразу, а не обнаружить позже, что я утратила навыки или самообладание. Но это выглядело слишком опасным. Поразмыслив, я подалась в район, где хозяйничала Маракунья. С выходом я задержалась, проснулась поздно, делая вид, что это всего лишь еще один день моего выздоровления. Однако к полудню прекратила подыскивать отговорки и увертки. Время для выхода было вполне подходящим. Вик еще спал, вернувшись домой позднее, чем рассчитывал, из-за того, что проверял, не увязались ли за ним шпионы Маракуньи или последыши Морда. Собрала сумку, сложив в нее небольшой запас оружия и припасов. Двух из немногих оставшихся нейропауков, способных заморозить нервную систему нападавшего. Двух мемо-жуков, которыми, попади я в беду, можно попытаться откупиться. Кусок чего-то настолько древнего, что оно с равным успехом могло быть и мясом, и хлебом, но Вик уверял, что это вполне съедобно. Хороший, проверенный на практике длинный нож, немного тронутый ржавчиной и найденный мною в туннелях. Фляжку воды, собранной из запотевшего потолка ванной. Я чувствовала себя жестокой, сильной и опасной. Увидев, что я кладу в сумку фляжку, Борн поинтересовался. «Как потом обойдешься с потом?» «Ладно, с потом потом. А чем ты обойдешься? Потоматы пойдешь потом?» Мне потребовалось время на расшифровку этой абракадабры. Про томаты он, видимо, прочитал в книжке по садоводству. «Вся наша жизнь сплошное потом с потом», несколько на философский лад ответила я. Впрочем, и настоящими вопросами его слова назвать было сложно, скорее эхом. «Так куда ты идешь?» — продолжал допытываться Борн. «Люди с сумками всегда куда-то идут. Люди с сумками — это люди с целями». Упаковав, наконец, вещи, я обернулась к нему. «Иду наружу, мародерствовать, вернусь до темноты». «Что еще за мародерство?» «Это значит, что мне придется попотеть», — ответила я. «Попотеть ради тебя». «Я тоже хочу пойти», — заявил Борн, как будто город был очередным туннелем. «Я должен идти. Решено, я иду». Ему нравилось все решать самому без меня. «Ты не можешь пойти, Борн». Мои страхи мигом вернулись. Я считала, что Борн пока не готов встретиться с опасностями города. И дело не только в Морде и Маракунье. Мои коллеги тоже были не сахар. Мусорщики, прятавшиеся рядом со своими ловушками, словно пауки, готовые прыгнуть на жертву. Другие, кто, пошаманив с найденными в промзонах вещами, обменивали их на еду. Или те, кто, обнаружив богатые залежи чего-нибудь, ревностно их защищали. И такие, весьма, впрочем, немногие, кто научился выращивать некое подобие пищи на собственных телах и теперь пожирал себя, с каждым днем получая на выходе все меньше и меньше. Наконец, те, кто оказался недостаточно умен или удачлив, такие почти вымерли, их кости удобряли поля разрушенных зданий, не оставив у выживших ни воспоминаний, ни даже тени сочувствия. Я хотела избежать любой из этих судеб, и, кроме того, не желала, чтобы кто-нибудь заполучил Борна в качестве трофея. Однако Борн был полон решимости сломить мое сопротивление. «У меня есть идея», — сказал он. «Только не говори сразу «нет».» Еще один излюбленный его ход. «Только не говори сразу «нет». Когда это интересно, я говорила ему «нет». Свидетельством обратного являлось возрастающее количество ящериных головок в мусорном ведре в дальнем углу балконных утесов. «Нет». «Но я же просил не говорить «нет».» Борн словно обрушил на меня громы и молнии. Он раздулся во все стороны, заполнив собой комнату и став похожим на покрытое рябью диковинное зеленоватое озеро. С потолка на меня уставились два громадных красных сверкающих глаза. Явственно завоняло горелым. Он прекрасно знал, что я не люблю этого запаха. К сожалению, он не возражал, если я воняла ему в отместку. К его истерике я отнеслась спокойно. Она меня ничуть не испугала. За время своей болезни, чего я только не повидала. «Как-нибудь в следующий раз», — ответила я своим любимым ходом. Борн сжался до размеров и очертаний крупной зеленой собаки. Два красных глаза слились в один большой карий, преданно смотревший на меня. Борн спрыгнул с потолка на пол. Наружу вывалился собачий язык. «В следующий раз!» взволнованно затявкал Борн. «Посмотрим». Надувшись, он спрятался в ванной. В последнее время Борн стал угрюмым и вспыльчивым, отчасти потому, что еда, которую он получал от меня, была довольно однообразной, а, возможно, и потому, что, несмотря на необходимость избегать Вика, он уже обследовал каждый дюйм балконных утесов. Я была совершенно уверена, что, несмотря на его способность делаться маленьким, туннели и коридоры начали вызывать у него приступы клаустрофобии. Но что поделать, мне не хотелось, чтобы Борн выходил наружу. Временами, когда мои родители с обожанием смотрели на меня, я физически чувствовала тяжесть их любви и, проказничая, показывала им язык. Теперь же сама с обожанием смотрела на Борна. Яркий свет снаружи поразил меня. Лучи света прорезали пространство под самыми странными углами. Я переменила 3 или 4 ложных маршрута, а последние 100 футов проползла, ободрав бока по узкому лазу, чтобы убедиться в отсутствии соглядатаев, пока, наконец, не выбралась. А выбравшись, зажмурилась от слепящего солнца. Его жар после долгого пребывания под землей был даже приятен. Судя по всему, я находилась на территории Маракуньи. Однако, в отличие от последующей морды, она умела спать, а ее претензия на контроль являлась скорее бунтом против всемогущества великого медведя. Жилой район выглядел так, будто подвергся массированным бомбардировкам, причем удерживался защитниками до конца. Кто бы ни поселился здесь теперь, следов своего присутствия они не оставляли, поскольку оставлять следы означало приманивать хищников. В почерневших стенах зияли рваные отверстия. Нигде ни дверей, ни даже дверных петель. Крыш тоже почти не осталось. Прогнившие древние телефонные столбы, сломанные у основания, подпирали стены выстроившихся в ряд мертвых домов с пыльными площадками на месте бывших газонов. Столбы, видимо, поломал Морт. Все они лежали под одинаковым углом. Там, где улица была сильно занесена песком, приходилось ориентироваться по столбам. Я была уязвима в окружающей тишине, хотя и держалась в тени бесполезных стен, стараясь двигаться так, чтобы солнце всегда оставалось у меня за спиной. Выбирала только безлюдные тропы, разве что кто-нибудь виднелся совсем далеко, как, например, несколько потерянных душ на веранде рядом с кучей обвалившихся балок, когда-то бывших домом, или 2 человек, удирающих прочь, поминутно оглядываясь назад. Амбала в черном, рубящего что-то топором, дрова, мясо. Я не стала задерживаться, чтобы это выяснить. В те дни город казался тихим и спокойным не потому, что в нем не осталось обитателей, просто вы не всегда могли обнаружить их присутствие. Теперь мало кто жил хорошо, долго и счастливо. Но как-то мы продолжали существовать, и, находясь вне надежных стен балконных утесов, я старалась не забывать, что вокруг были люди. Они спали, прятались и выжидали, зарывшись глубоко под землю, когда я или кто-то вроде меня не пройдет мимо, надеясь поймать нас в ловушку или западню, на худой конец проследить за прохожим на случай, если у него имеется еда или полезные биотехи. Пригнувшись к самой земле, я перебежала перекресток к следующему укрытию, шмыгнула в дыру размером с дверной проем, проделанную в стене взрывом, может быть, для того, чтобы обеспечить кому-то безопасный проход под снайперским огнем. Во все стороны прыснули ящерицы. Я ощущала только собственное учащенное дыхание, запах пота и хруст пыльного гравия под подошвами ботинок, высохшие остатки чьей-то попытки развести огород и несколько новых, судя по натяжению, бельевых веревок. Подойдя к краю двора, я наткнулась на необычную картину. Для города, впрочем, она как раз была самой обычной. 3 мертвых астронавта, упавших на землю и вкопанных в нее по грудь, словно поникшие тюльпаны. Разбитые забрала были полны праха. Из шлемов расползались то ли странные лишайники, то ли плесень. А еще кости. Мое сердце вздрогнуло, заметавшись между надеждой и отчаянием. Выходит, кто-то все-таки прибыл в город из недоступного далека, например, из космоса. Это означало, что где-то там оставались люди. Но прибывшие погибли здесь, как гибло здесь все. Затем я сообразила, что никакие они не астронавты, только похожи, просто солнце выбелило их защитные костюмы. Настроение противоестественно улучшилось. Я не знала, что тут произошло, Наверное, они были врачами, присланными на борьбу с какой-то заразой в последние дни, перед тем, как разразился хаос. Хаос, в который позже внесла свою лепту и компания. А может, они были кем-нибудь еще? Однако теперь они торчали здесь, и на месте их лиц разрослось странное. Я не помнила, чтобы видела их тут месяц назад, и не доверяла тем, кто их здесь прикопал, пусть даже те люди давно умерли или ушли, потому что кто-то или что-то могло до сих пор скрываться внизу, под слоем земли и песка. Что бы ни стояло за этой падалью, приближаться к ней не стоило, и я рассматривала детали в бинокль. Столь нарочито, слишком мало общего с жизнью. Перчатки на костях их рук не сочетались с костюмами и, видимо, были притащены из магазина. Мне показалось, что в разбитом забрале одного из шлемов что-то мелькнуло, отражение кого-то за моей спиной. Я резко обернулась. Никого. Однако ощущение не проходило, а я всегда доверяла своим ощущениям. Есть много трюков, позволяющих засечь шпиона. Самый банальный — встать в полоборота и сделать вид, что завязываешь шнурки. Вполне достаточно, чтобы обнаружить наивного, неопытного или неловкого соглядатая. А если они намерены напасть, это побудит их показаться, потому что в этот момент вы кажетесь им легкой добычей, утратившей бдительность. Новый намек на движение в углу, который я проверила по пути сюда. И снова все почти мгновенно замерло. Странное чувство, но я опять начала доверять своим странным чувствам. Слева, позади меня, находился полностью разрушенный таунхаус. Справа одноэтажные дома, а посередине пыльная дорога. Я достала из сумки жука и сунула в карман. Затем, не заходя во дворик с мертвыми астронавтами, метнулась на противоположную сторону улицы, туда, где лучше сохранились дома, и по груди щебня забралась на отлогую крышу. Нужно было взглянуть на все сверху, хотя противная дрожь в коленях и слабость, появившаяся в плечах, говорили, что лезть на крышу — плохая идея. Я растянулась на шершавой черепице и гнилых щепках. От них исходило слабое, истомленное тепло. Крыша была повреждена, но вполне надежно. Небо надо мной горело дурным синим пламенем. Вдалеке тонкой зазубриной манил мираж гор. Вот только никаких гор там не было, насколько мы знали. Небо лгало нам. Сверху открывался обзор на могильник домов таунхауса. Кривоватый перекресток походил на косой крест. Я могла даже разглядеть кукольные головки мертвых астронавтов в том нелепом дворике. Несмотря на выгодную позицию, я чувствовала себя выставленной на показ. Такое впечатление, будто я была триангулятором и вместе с тем древней мстительницей, ищущей сатисфакции. Волнующее состояние охотника в засаде, может быть, даже снайпера, заставляло трепетать. Но торчать на крыше в этом городе было тем еще удовольствием. В любую минуту вниз мог спикировать морд и сцапать меня, прежде чем я сцапаю того, кто прятался на земле. Или, что куда более обыденно, на крышу заберутся последыши морда и, шутя, разделают меня на рагу. Несколько минут ничего не происходило. Я лежала, как поваленная статуя. Наконец, показалось нечто, сперва совершенно непонятное. На улицу вывернула фигура. Я напряглась, съежившись за коньком крыши, и всмотрелась в игру света и теней. Ко мне приближался кто-то высокий, закутанный в темное одеяние. В остроконечной широкополой шляпе, сдвинутой на самый нос, эта шляпа с обвисшими полями быстро вращалась и блистала звездами, а походка выглядела странно текучей и разболтанной. Потом до меня дошло, что так мог бы ходить ребенок, разжившийся телом взрослого. Руки безвольно висели, болтаясь при каждом шаге. Они были слишком бледными и какими-то незначительными, словно туловище и ноги реальны, а руки добавлены только для довершения образа. На некотором расстоянии за фигурой следовал хвост. Маленький зверек, подсматривающий, выглядывая из-за углов, точно так же, как подсматривала я, выглядывая из-за конька крыши. В бинокль я разглядела торчащие ушки и розовый язычок, вроде лис, глаза только странные. Любопытное бродячее животное, ищущее падаль. Или шпион? Ищейка? Тогда чей и откуда? Кем бы он ни был, его инстинкты оказались под стать моим. Зверь вдруг поднял голову, заметил меня и тут же исчез, словно его никогда не было. Фигура в шляпе сделала еще несколько шагов. Страх отступил, я про себя хихикнула, Но веселье тут же сменилось раздражением и беспокойством. По улице, как ни в чем не бывало, топал замаскированный Борн. Никаких одежд он не надевал. Он пошел дальше, вырастил тряпье из своей кожи. Шляпа была его головой, а узор из звезд — глазами. Когда он приблизился к дому, я свесилась с крыши, не желая вставать и становиться для кого-нибудь легкой мишенью. «Борн!» — позвала я. Тот остановился и испуганно взглянул вверх. «Вот тебе раз!» — воскликнул он, после чего принялся расти, все выше и выше вертясь штопором, пока не дотянулся, распрямившейся пружиной до самой крыши. Его волшебная шляпа близоруко уставилась мне в глаза. «Борн!» — от возмущения я чуть не упала. «Рахиль!» — он мягко спружинил на землю, продолжая глядеть на меня. «Борн!» — голова у меня запоздало закружилась. С утра он еще подрос. «Рахиль! Ты не должна была меня увидеть! А ты не должен был здесь оказаться! Тут небезопасно! Если тут небезопасно...» «Зачем ты сюда пошла?» — спросил он с оттенком раздражения, появившимся только на прошлой неделе. «Это моя работа. Ты меня не послушался. Следил за мной, а это плохо. Плохо». Хотя Борн находился на полпути от ребенка к взрослому, он так и не перерос это самое «плохо» и «хорошо». Он всегда хотел быть хорошим. «Я знаю!» — он смутился. На самом ли деле, в позе Борна было что-то ликующее. Он испытывал восторг, и никакие выговоры не могли его умолить, раз уж не смог этот кошмарный, огромный мир вокруг. Несмотря на мою показную суровость, его настроение передалось мне. Наверное, он это почувствовал. Одежда опала, и Борн снова сделался шестифутовой помесью кальмара и морского анемона с кольцом глаз. Вздрогнув, я отступила, рука сама потянулась к жуку. Никогда еще Борн не казался таким чужим, как в тот момент, голый и одинокий посреди улицы. Пусть даже мне хорошо был знаком его истинный облик, ничто и никто не выглядело здесь настолько чуждым. Я готова была бросить его тут, среди пыльных развалин, удрать, перепрыгивая с крыши на крышу как можно дальше. Моя жизнь сразу стала бы проще и лучше, а Борн пусть донимает кого-нибудь другого. Но мгновенно нахлынувшее чувство утраты заставило меня пошатнуться. Я чуть не свалилась с крыши. Нет, так поступить я не могла. Внезапно воздух потяжелел, в голове родилась абсурдная мысль, что это приближается Морт. Я стремительно скатилась вниз. Ко всему прочему, мне не улыбалось торчать тут после заката. «Кем это ты вырядился?» — поинтересовалась я. «Да так», — сказал Борн, не глядя мне в глаза, что, учитывая количество его собственных глаз, было настоящим подвигом. «А все же...» «Волшебником!» — застенчиво пробормотал он. «Из старой книжки, найденной в балконных утесах». «Какой книжки?» «Не помню. Про волшебников много книг, и все они похожи». «Только заклинания у них разные», — заметила я. «Правда?» «А Вик тоже волшебник? Он знает заклинания?» «Я волшебница и знаю одно заклинание, которая вернет тебя в балконные утесы». «Это не заклинание», — неуверенно возразил Борн. «По крайней мере, волшебники не были маракунами. Если он попал под заклинание настоящей маракуньи, мы все погибли». «Что же мне с тобой делать-то?» — спросила я его, поскольку сама понятия не имела. Конечно, глупо было надеяться уберечь Борна от дурного влияния улицы. «Будь у меня время, я прямо на месте преподала бы ему наглядный урок, рассказав об опасностях, окружающих нас со всех сторон. Открыла бы то, о чем до сего момента не упоминала. Большинство мусорщиков будут рассматривать его как утиль. Никто не увидит в нем личность, только вещь». На обратном пути мы снова прошли мимо мертвецов в разбитых костюмах. Борн помахал им рукой и попрощался, как будто знал их лично, и они были его добрыми друзьями. Спустя какое-то время я опять почувствовала затылком покалывание чужого взгляда. Вскоре обнаружился и источник этого чувства, тенью следовавший за нами на мягких лапках. «Этот лис идет за тобой, Борн. Что это значит?» «Он мой ручной лис». «Он вовсе не ручной лис. Разве ты его приручил?» «Нет, он мне не позволяет». «Почему тогда он ходит за тобой?» «Я ему сказал». «Сказал?» «То есть...» Конечно, я ему не говорил. Это было бы нелепо, безобразно, глупо, неприемлемо. Почему бы тебе не подкрасться к нему и не съесть как ящерку? Нет, он мне этого не позволит. Даже если ты устроишь засаду, я ничего не имела против лиса, но он и ему подобные уже начали действовать мне на нервы. Он всегда включен. Что хочешь этим сказать? Включен как лампочка. Другие — тусклые. Он — нет. «В каком смысле?» — переспросила я. Никаких лампочек давно не существовало. Откуда Борн о них узнал? Он мне не ответил, а когда я обернулась в следующий раз, лиса уже след простыл. Однако я сделала хороший крюк, путая следы и постаравшись убедиться, что к тому времени, когда мы вышли к тайному входу в балконные утесы, никто за нами уже не следит. Я проснулась среди ночи, похоже, разбуженная голосом Борна. Он свернулся калачиком у моей кровати, свободно разбросав коротенькие зеленоватые щупальца, множество глаз так и шныряли по телу. Половина наблюдала за мной, половина — за входной дверью. У меня возникло впечатление, тут же, впрочем, пропавшее, что несколькими мгновениями раньше он наблюдал за мной с гораздо более близкого расстояния. Я не знаю, почему они за мной ходили, и не подозревал, что снаружи все будет таким пыльным и большим. Какое же оно большое! Там было небо, огромное небо, такое огромное, что казалось, оно вот-вот упадет на меня. А еще все эти стены, стены, стены, маленькие зверюшки, идущие за мной, и жара. Там было жарче, да, жарче, определенно жарче. Мне не хотелось пить, но я вполне мог и попить, потому что было жарко, широкие просторы. Это город. Так выглядит город в жизни. Как-то так. Да, именно так. А еще там были мертвые астронавты, закопанные в землю. Астронавты надолго запали ему в мысли. Он раздобыл трех кукол и несколько недель возился с ними, ведя воображаемые беседы. Якобы они только что прибыли с Луны и помогали восстанавливать жизнь на Земле или что-то в подобном роде. Наличие кучи щупалец помогало ему разыгрывать весьма сложные сцены. Перевернувшись на другой бок, я попыталась не замечать его неумолчного бормотания. Видимо, он получил слишком много впечатлений, еще бы столько всего нового. Мне требовалось привыкнуть, иначе его удивление будет постоянно удивлять меня саму. С другой стороны, если бы я привыкла, то не смогла бы разделять его чувства. Пусть и жить от этого стало бы проще. Притупленное восприятие вечного чужого трепета представлялось своего рода даром. Потом меня вдруг осенило. Я потянулась и похлопала Борна по тому месту, которое привыкла считать головой. «А? Чего тебе, Рахиль? Слушай, а как ты выбрался наружу? Ну, когда потопал за мной?» Дверь была отперта. Прямо-таки распахнута. Все выглядело так, будто ты хочешь, чтобы я пошел за... Его голос звучал медленно и отстраненно. Казалось, что даже когда он отвечает на мои вопросы, основная часть тела бродит где-то далеко-далеко. Привстав на локте, я оборвала его словоизлияние. Нет, дверь была закрыта, а я ничего такого не хотела. Уходя, я специально заперла дверь на несколько замков, в основном, чтобы не влез Вик. Зато внизу осталась щель. Я не сразу смогла понять его слова. Получалось, Борн мог делаться плоским, как блин, и просачиваться под дверью. Здорово. Оставив Борна предаваться мечтам, балансируя между сном и явью, я встала и отправилась к Вику. Надеюсь, что тот уже вернулся из своих ночных странствий. Мне захотелось спать с Виком. Что именно подразумевалось под этим спать, об этом я не думала. Хотя бы на часок, а лучше на все утро я хотела получить забвение, которое, впрочем, уже давно ничего не давало. Растить Борна в одиночку оказалось весьма утомительным занятием. Вика я нашла рядом с его разлюбезным бассейном, полным отвратительных биотехов. Я владела им прямо там, на полу. С удивлением, почти исподволь, обнаружив, что он совсем не против. После пребывания снаружи, сопутствующего напряжения и тотального самоконтроля, я, наконец, получила разрядку. К тому же выяснила, что полностью оправилась от ран и могла свободно двигаться, не испытывая боли. Действительно, я побывала снаружи, и ничего не случилось. По крайней мере, со мной не случилось ничего плохого, как ничего плохого не случилось и дома. «Не сейчас. Я занят», — завел Вик было свою старую песню, следуя нашим привычным ритуалам, кодам и играм. «Нет, сейчас. Но я же должен работать». Однако в его голосе сквозила радость. Привычное брюзжание не могло скрыть того, что он совершенно не прочь отвлечься от своей работы и заняться сексом, которого у нас не случалось уже несколько недель. Я овладевала им раз за разом, пока он окончательно не выдохся, а мы не промокли от пота. Тела еще сохраняли память друг о друге, а балконные утесы были свидетелями наших уз. Я до сих пор чувствовала силовые линии, протянувшиеся наружу. Все мои ловушки и виковые сюрпризы крепко переплелись, а точно в центре этой паутины находились мы. Потом мы почти не разговаривали, лишь шептали ласковые прозвища, непонятные больше никому на свете, ну и пусть. Мне сделалось хорошо. Я почувствовала, что все неправильности, случившиеся между нами, можно исправить. Но при этом мне пришлось утратить бдительность, поскольку после секса Вик становился более игривым, чем обычно. Он встал, натянул какие-то драные шорты и футболку и подошел к краю бассейна. Опустившись на одно колено, выловил из зловонных вод нечто чешуйчатое, металлически серое, и оглянулся через свое худое, но мускулистое плечо, посмотрев на меня завораживающим взглядом. «Ты поставил у нас обоих под угрозу, Рахиль», — весело сказал он. Оттуда, где я лежала, Вик выглядел бесстыдно обнаженным и чрезмерно длинноногим. Он двигался с отчетливым, почти насекомым жужжанием. Это было верным признаком того, что Вик принял что-то успокаивающее или воспользовался одним из своих жуков и теперь частично пребывает в другом, лучшем мире. «Под угрозу? Сексом, что ли?» Он рассмеялся. Из-за пещерной акустики помещения смех прозвучал необычно гулко. Заметив что-то, то ли мерцание, то ли свечение, Вик обошел бассейн и палкой помешал густую массу. «Сегодня Борн ходил за тобой в город», — сказал он. «Вот почему ты и вернулась так рано. Кроме того, Рахиль, он растет с невероятной скоростью». Наконец слова были произнесены вслух. Я открыла было рот, чтобы высказать все, что думаю о его подлом шпионаже, но беззвучно захлопнула. «Какой смысл? Я ведь сама лазила в его комнаты и обшаривала вещи. Может, тебе лучше озаботиться Мордом или Маракуньей?» «Борн тебе не друг, Рахиль». «А я этого и не утверждала, Вик», — покривила душой я. «Ты стояла на этом самом месте и уговаривала меня смириться с ним». «Нет, я не уговаривала, то есть не такими словами», — заюлила я. «Убеждала, что я должен принять Борна. Еще один шаг, и мы принялись бы все отрицать, отрицать, отрицать. Я так не говорила, я так не делал. Точь-в-точь банальная парочка. Хорошо, почему бы тебе действительно его не принять?» «Потому что ты не права. Я же не могу закрыть глаза на факты. Могу только попытаться решить проблему обходным путем». Он, кажется, намекал, что моя вера в Борна сродни религиозной. «Не говоря уже о том», — продолжил Вик, — «что он не испражняется». «Подумаешь, большое дело. То, что он не гадит, вряд ли может угрожать нашей безопасности. Но, может быть, он где-нибудь это прячет?» «Может, и прячет. Кому какое дело?» Я ненавидела подобные беседы, заставлявшие нас становиться растерянными баранами, цепляющимися к словам. «Потому что, если это не так, он — самое эффективное существо, какое я когда-либо встречал. Слишком поздно разбирать его на запчасти, Вик. От него живого нам будет куда больше пользы». Настало время познакомить его кое с какими фактами. «Поздно, но не по этой причине», — возразил Вик. «Мне надо было с самого начала проявить больше твердости. Зря я тебя послушал. Если бы ты тогда меня не послушал, то сейчас мы бы с тобой не были вместе». «То есть сейчас, по-твоему, мы вместе?» Вик бросил на меня пронизывающий взгляд. «А не просто существуем под одной крышей?» Я ответила не сразу. Легкость, с которой я овладела им, теперь представлялась мне проблемой. Не потому, что я вернулась к нему, а потому, что он не сопротивлялся, не задал никаких вопросов, оставив их на потом, несмотря на все наши трудности. Это означало, что у меня была над ним власть, о которой я прежде только догадывалась. Хотя можно было и догадаться, раз уж он сохранил мне Борна. «А мы вместе постольку, поскольку у нас нет друг от друга секретов», — проговорила я. Наверное, это было нечестно, зато правдой. У Вика были от меня секреты. Он глядел, сжимая в руке шест с фильтром на конце, с помощью которых отсеивал самых мелких обитателей зелено-оранжевого бассейна. В воде булькали подросшие зародыши биотехов, выныривали на поверхность и вновь уходили в глубину. В зеленоватом свете Вик выглядел еще более странным, чем Борн. «Я знаю, что он разговаривает», — произнес он. «Борн ведь разговаривает? Я сам слышал. Однажды Борн сказал, что, может быть, он оружие». «Ты слышал?» Я с трудом подавила гнев. «Иными словами, подслушивал у моей двери». И вновь мне показалось, что проблема Борна может привести к разрыву. Мысль, что в результате мы превратимся в чужаков, вынужденных делить квартиру, поскольку у них нет иного выхода, была мне поперек горла. «Ничего подобного!» — Вик покачал головой. «Я напоролся на него в коридоре. Он говорил об этом двум ящерицам, которых сам же и убил. Меня он не заметил». Да, Борн частенько разговаривал сам с собой. Теперь он стал еще больше себе на уме, даже оставаясь со мной. Почему-то это ранило меня больше всего. Ранило чувство, что одной меня ему мало. «Никакое он не оружие, ты ослышался. Он даже не понимал, что говорил». «Возможно», — пожал плечами Вик. В его глазах сквозила боль, ведь я так и не признала, что предала его, скрыв умение Борна разговаривать. Тогда я полностью и бесповоротно капитулировала, постаравшись смягчить эту боль поцелуями и сексом. С одной стороны, я все еще его хотела, а с другой, так не пришлось бы ничего объяснять. Разговоры несут беду. Язык наш, враг наш. Хватит с нас разговоров. Что же влекло меня к Вику? Что вообще привело меня к Вику? Я не хочу приукрашивать его в ваших глазах, придумывать какие-то оправдания, делиться с вами личным или подавать повод для симпатий или антипатий. Вероятно, в самом начале это было тем же самым, что позже привлекло меня в Борне. Я помнила детское наслаждение, с каким он принимал те простые вещи, которые подавляли или блокировали его испуг, его страх, его стресс. Все эти банальные, избитые, сентиментальные клише, вроде солнечного луча или бабочки, они составляли разительный контраст с его болезненной подозрительностью, с настороженностью, которую он носил словно экзоскелет, защищающий маленького застенчивого мальчика. Даже в эти трудные, напряженные и неопределенные времена чувствительность еще могла к нему вернуться. Всего через 2 дня после нашего разговора я из-под тишка наблюдала за ним, весело носившимся по коридорам балконных утесов, с криком «Я могу это сделать! Я могу!» Даже подумала тогда, уж не повредили ли диагноз черви его мозг, иначе с чего это ему быть таким счастливым? Я давно уже не помнила его таким. Наверное, он был пьян. Затем, когда я позже зашла к нему, Вик был вновь сама серьезность. Неужели он мог проявлять светлую сторону своей души только в одиночестве? Но это мое объяснение запоздало. Теперь же я могу говорить только о призраках. Он мог быть добрым, мог быть заботливым. Он мог быть идеалистичным. Это я знаю. Но точно так же я знаю, что он приписал мне слова, которых я не говорила. Ведь я никогда напрямую ему не говорила, что он должен принять Борна, или что Борн — мой друг.